Был богачом, мне льстили, заискивали передо мной. А когда я обеднел, взгляните-ка, даже доброго взгляда не кинут в мою сторону. Как подумаю об этом, не хочу больше быть богачом. Услышав эти слова Дудзичуня, старик вдруг лукаво улыбнулся. Вот оно как. Ты не похож на других молодых людей. Все прекрасно понимаешь. Так значит, ты теперь хочешь жить бедняком? Да зато спокойно. Дудзичунь немного поколебался. Но потом, видно, решившись, с мольбой взглянул на старика и сказал: «Нет, такая доля не по мне. Я хотел бы стать вашим учеником и постигнуть тайну бессмертия. Не таитесь от меня, ведь вы маг-отшельник, наделенный высшей мудростью. Разве иначе могли бы вы за одну только ночь сделать меня первым богачом в Поднебесной? Прошу вас, будьте моим наставником и научите меня искусству магии». Старик немного помолчал, сдвинул брови, словно размышлял о чем-то, а потом с улыбкой охотно согласился. «Да, верно. Я даос-отшельник по имени Тэ Гуан Цзы. Живу в горах Эмэйшань». Даос-отшельник. Даос — последователь даосизма, религиозно-философского учения, проповедующего отшельничество. «Когда я тебя впервые увидел, то мне показалось, что ты способен понять истинную суть вещей. Вот почему я дважды сделал тебя богачом. А теперь, если уж ты так сильно хочешь стать магом-отшельником, я приму тебя в ученики». Нечего и говорить о том, как обрадовался Дудзичунь. Не успел старик Тэ Гуан Цзы докончить своих слов, как он уже начал отбивать перед ним земные поклоны. «Нет, не благодари меня так усердно. Станешь ли ты великим магом-отшельником или нет, зависит только от тебя самого. Если ты не создан для этого, вся моя наука не поможет. Ну, будь что будет. А мы сейчас вдвоем с тобой отправимся в самую глубь гор Эмэйшань. Единый миг перелетим туда по небу». Тэ Гуан Цзы поднял с земли свежесрезанную бамбуковую палочку и, тихо бормоча какое-то заклинание, сел вместе с Дудзичунем верхом на нее, как на коня. И вдруг, разве это не чудо, бамбуковая палочка со страшной быстротой взмыла в самое небо, подобно дракону, и понеслась по ясному вечернему небу. Дудзичунь, замирая от страха, робко поглядел вниз. Но там, в самой глубине закатного зарева, виднелись только зеленые горы. Напрасно искал он взглядом западные ворота столицы. Верно, они утонули в тумане. Седые пряди волос старика Тэ Гуан Цзы разметались по ветру. Он громко запел песню: «Утром тешусь в Северном море, а вечером на юге в Санью. В глубине рукава дракон зеленый, как отважен я и велик. Трижды, никем из людей не замечен, сходил я на башню Висян. Распеваю стихи во весь мой голос, лечу я над озером Дунтон». Глава 4. Бамбуковая палочка с двумя сидевшими на ней всадниками плавно опустилась на гору Эмэйшань, там, где широкая скала нависла над глубокой расщелиной. Видно, было это на большой высоте, потому что светило семизвездие, сиявшее посреди неба, стали величиной с чайную чашку. Само собой, людей там от века не бывало, и тишина, нарушенная лишь на миг, сейчас же воцарилась снова. Только и слышно было, как на горной вершине, где-то над самой головой, глухо шумит от ночного ветра одинокая, согнутая непогодой сосна. Когда оба они опустились на скалу, старик посадил Дудзичуня спиной к отвесной стене. «Сейчас я подымусь на небо, навещу там Сиванму», — молвил Тэ Гуан Цзы. «А ты тем временем сиди здесь и дожидайся меня. Быть может, в мое отсутствие появятся перед тобой злые духи и начнут морочить тебя, но ты смотри, не подавай голоса». что бы ни случилось с тобой, не подавай голоса. Если ты